Эпилог. Соблазн пройти к двери черного хода, ключ от которой Руперт благополучно забыл у нее забрать, был невероятно велик. Но Нэт, сжав зубы, остановилась у входа парадного и постучала. Дверь открылась быстро. Распахнувший ее лакей отступил в сторону и поклонился. «Прошу вас, миледи». Стало быть, запомнил и узнал. Впрочем, навряд ли в этом было хоть что-то удивительное. Нэт просто не задумывалась над этим и потому не ожидала. Высоко держа голову и все еще сжимая зубы, девушка вошла в дом. Лакей, который вел себя до отвращения почтительно, сопроводил ее до лестницы и вежливо сообщил, что господин находится в гостиной. «Он один?» — спросила наемница. «Да, миледи». Это было все, что ей требовалось узнать. Кивнув, Нэт зашагала вверх по лестнице. Руперт стоял у камина и развернулся при звуке ее шагов. Вне всяких сомнений он не ожидал ее увидеть. Однако никакие эмоции на его лице не читались, за исключением разве что настороженности. «Натали?» Он шагнул ей навстречу, но слишком близко не подошел, остановился на полпути. «Ты одна, без своих кавалеров?» Изобразил изумление он. «Ой, Руперт, не бей по-живому!» — скривилась Нэт. «Ладно, не буду». Быстро определив по тону наемницы, что она настроена отнюдь не шутливо, граф тоже посерьезнел и предложил ей сесть. «Что будешь петь?» — осведомился он, но Нэт покачала головой. «Не надо. Следует как-то подготовить мужчину, прежде чем впервые в жизни попросить у него сока. В противном случае как бы в обморок не грохнулся». Руперт вновь посмотрел на нее с удивлением. Уверился в мысли, что наемницу привело к нему что-то серьезное, и сел напротив. — Что стряслось? — спросил он, опираясь руками о колени. Таким образом, их глаза оказались на одном уровне. Нэт вдохнула полной грудью и медленно выдохнула. После чего Долия, не затягивая и не отводя взгляда, сказала: — «Я жду ребенка». Руперт распрямил спину, таким образом отстраняясь от наемницы, нахмурился, сверляя ее глазами, потом резко встал, развернулся, обошел свое кресло, снова повернулся к ней и встал, опираясь руками о спинку. «И кто отец?» — осведомился он с интонацией, не пропускавшей никаких эмоций. При этом он продолжил сверлить наемницу пронзительным взглядом из-под густых бровей. Чувство неловкости в связи с этим вопросом он, в отличие от Ники, явно не испытывал. Нэт невесело усмехнулась. «Полагаешь, я притащилась бы сюда к тебе, если бы речь шла о чужом ребенке?» — ответила она вопросом на вопрос. Руперт с шумом выдохнул воздух и позволил себе слегка свести плечи. Затем снова сел напротив наемницы и опять оперся руками о колени. «Давно ты об этом узнала?» — спросил он. Нэт пожала плечами. Не потому, что сомневалась в ответе, а потому, что в свете сложившихся обстоятельств это не казалось ей важным. — Около месяца назад, — сказала она. Руперт склонил голову на бок. — Так какого же демона ты не приходила до сих пор? Несмотря на то, что граф ощутимо повысил голос, его слова не звучали сейчас ни напряженно, ни сердито. Нэт усмехнулась и пожала плечами. «Не знаю», — искренне ответила она. «Вот съездила к Телбриджам. Надо же было взять с них честно заработанную плату за труды. 200 золотых на улице не валяются». Руперт закатил глаза и со стоном откинулся на спинку кресла. «Натали, ты окончательно растеряла всю свою способность соображать», — воскликнул он. «Так я открою тебе маленький секрет. Моя жена и будущая мать моего ребенка не нуждается в каком-то дурацком гонораре. Могла бы позволить Тембриджам немного сэкономить». «Хм...» — промычала Нэт. «Признаться, я как-то до сих пор не думала о нашем браке с такой стороны». «Ну так привыкай», — фыркнул Руперт. «И все равно нечего Тембриджам экономить», — продолжила настаивать на своем наемница. «Уговор есть уговор». «Боги, Натали! Откуда в тебе такая патологическая жадность?» — схватился за голову граф. «Разве это для тебя новость, дорогой?» — хитро прищурилась Нэт. «В таком случае тебе следовало лучше думать, прежде чем жениться». «Я вообще не думал, прежде чем жениться», — беззлобно отмахнулся Руперт. «Вместо этого я спасал от неприятностей чью-то задницу». «Моя задница чрезвычайно тебе благодарна», — заверила наемница, лениво вертя в пальцах подвернувшийся под руку платок. «Ну, спасибо, что хоть она...» Не остался в долгу Руперт. «Что же касается моей жадности», — продолжила Нед, словно и не слышала его реплики, «то она исключительно на пользу нашему семейному бюджету, так что ты напрасно переживаешь». «Дорогая, без тебя я бы точно разорился», — язвительно хмыкнул граф. «Может быть, сходишь на большую дорогу, украдешь для меня пару костюмов? А то у меня в пятницу намечается деловая встреча». «Дорогой, ради тебя я готова раздеть догола всех мужчин в округе», — осклабилась Нед. Руперт склонил голову на бок и немного помолчал. «Знаешь, я рад снова тебя видеть», — постановил он затем. «Сколь не неприятно это признавать, но мне тоже не совсем противно твое общество», — откликнулась наемница. Руперт усмехнулся. «Кстати», — добавила Нед, — «кликни своего лакея и попроси принести мне апельсинового сока. Надеюсь, графиня может позволить себе такую роскошь?» Поднимаясь с кресла, Руперт рассмеялся. «Помнится, в связи с двумя бутылками Лазан-Клинси у тебя таких вопросов не возникало. В чем дело, Натали? Откуда такой неожиданный приступ скромности?» Наемница неопределенно передернула плечиками. «Говорят, у беременных женщин портится характер». «Уверен, что твой характер не испортится», — убежденно заявил Руперт. «Потому что дальше некуда?» — предположила наемница. «Дорогая, ты читаешь мои мысли». Поцеловав ей руку, граф распахнул дверь и кликнул лакея. Вернувшись в комнату, молча и чуть рассеянно наблюдал за действиями слуги. Когда же тот вышел, а Нед в считанные мгновения опустошила кубок, Руперт заговорил снова. «Ну, хорошо, ты съездила к Телбриджам», — неспешно произнес он. «Но не хочешь же ты сказать, что прогостила у них целый месяц? К тому же я только-только получил письмо от Виконта. Вы уехали от них довольно-таки давно». «Никуда-то от тебя не скрыться», — едко откликнулась Нед, не слишком, впрочем, впечатленная такой осведомленностью. «Это точно», — подтвердил Руперт, умышленно игнорируя язвительность ее тона. «Так чем же ты занималась все это время?» «Не знаю», — с отсутствующим видом протянула Нед. «Так, прокатилась немного с ребятами». «Ладно, уточню свой вопрос», — склонил голову Руперт, после чего рявкнул. «Какого демона ты сразу же не направилась сюда?» Нед усмехнулась. В потухших было глазах снова заиграли огоньки. «Хочешь правду?» — спросила она, хлопнув ладонью по краю кушетки. «Я не знала, как ты отреагируешь на мое появление с подобной новостью. Вот и оттягивала». Руперт пересел на кушетку и взял наемницу за подбородок. Та укоризненно скривилась, но отстраняться пока не стала. «Не знала, как я отреагирую на то, что моя жена ждет от меня ребенка?» Негромко переспросил он, делая особый акцент на местоимениях, после чего привлек ее к себе и погладил по золотисто-рыжим волосам и уже совсем тихо проговорил. «Вздорная упрямая дурочка». Руперт и Нед лежали на широкой кровати, стоявшей в подвальном помещении. Нет, сначала супругу графа Лоренсье, как и положено, устроили в графских покоях. Но, глядя на идеально застеленное супружеское ложе, разъявивший пустую пасть камин, массивную дубовую мебель и тяжеловесные канделябры, Нед чувствовала себя совсем уж не в своей тарелке. Она хмурилась, то сжимала, то разжимала кулаки, заламывала руки, кружила по комнате, постоянно выглядывала в окно и, что греха таить, была почти готова через это самое окно сбежать. В конечном счете Руперт, немного понаблюдавший за супругой, взял ее за шкирку и потащил в подвал. И там действительно дело пошло лучше. Нед расслабилась, съела пару поданных сюда печений, окунулась в прохладную воду бассейна и, устроившись в плетеном кресле, почувствовала себя так, будто пришла не к мужу, а к любовнику. После этого перебраться с кресла на кровать оказалось делом времени, притом времени непродолжительного. Забегая вперед, заметим, что прошло не меньше 2 недель, прежде чем чита Лоренсье сменила место своих ночевок на более традиционное, что чрезвычайно порадовало консервативно настроенных слуг. Пока Жанет лежала поверх постели, вытянув руку к соседней подушке и согнув одну ногу в колени. Взгляд ее был устремлен на зеленую ширму, сдвинутую в сторону за ненадобностью. «Ну и как ты думаешь?» — со вздохом спросила она, поворачивая голову к мужу. «Есть у нас шансы справиться с этим стихийным бедствием, называемым семья и брак?» Этот вопрос был задан чрезвычайно пессимистичным тоном. Перекатившись на постели, Руперт поцеловал жену в живот, пока еще совсем плоский. «Куда мы денемся?» — резонно заметил он.